Предчувствие гражданской вины. Никогда еще в России так сладко не ели, так мягко не спали и так разухабисто не потребляли. По моим наблюдениям, называющие себя мидл-классом в Москве живут на уровне ап-мидл в Лондоне. С чего бы тогда постоянно, настойчиво и всюду разговоры, что скоро все накроется? Чем успешней социальный слой, тем чаще внутри него подобные разговоры. Это примета последних 3 лет. Их важная составляющая — слово «подушка». Подразумевается, смысл жизни в России — заработать столько денег, чтобы превратить их в постоянный источник дохода и с этой подушкой перенести семейную спальню в Прованс или тот же Лондон. Показательно даже не стремление к жизни рантье, мечтание характерно для всей корпоративной культуры, а то, что жизнь рантье в пределах России не признается жизнью. И то русское население Лондона выросло за 3 года с 200 до 300 тысяч. Успешный россиянин, получивший в рекордные сроки с жизни в России очень большую по западным меркам премию, мучим эсхатологическими настроениями. Я насчитал 10 объяснений этой тревоги. Версия 1. Исторических аналогий. Точно так же, как литературу в России порой считают учебником жизни, хотя она лишь развлечение и изредка корм для ума, так и историю многие полагают инструментом прогноза. Когда еще, спрашивается, Россия развивалась так бурно? Когда на 10% в год рос ВВП? Когда страна переживала такой строительный бум? Правильно, в серебряный век 1900-х, кажущийся теперь золотым. Чем кончилось, известно, войной, революцией, крахом. Второй бум потребления, уже в конце 1990-х, был краток и опять же завершился дефолтом и 5-кратным падением рубля. Следовательно, и нынешние изобильные годы, с их миллионами продающихся иномарок и гектарами вводимых в строй гипермаркетов, наваждение, морок и жизнь взаймы. Возражения, что спады сменяют подъемы всюду и везде, отметаются. Известно же, что мы не такие, как все. Версия 2. Неравенство распределения. Россиянин, путешествующий по миру, не всегда сформулирует, но всегда чувствует важное отличие России от Европы. Нигде нет такого контраста между провинцией и столицей. Отъедьте от Москвы на 50 верст. Провинциальные французские Тур, Амбуаз, Сан-Лис прелестны, как бонбоньерки, тоже с итальянской Вероной, испанской Валенсией. Дело не в истории, Ярославль, что ли, менее историчен, а в поголовной бедности наших регионов, вид которых вызывает неизбежное ощущение, что московский пир изобилия, пир грабителей во время чумы, грабителями же и устроенный. Владение же Мерседесом в окружении Жигулей уверенности в будущем не прибавляет. Прибавляет владение Ламборджини в окружении Мерседесов. Версия 3. Пластмассовые диктатуры. Смысл в том, что пресловутая анонимная власть, управляющая политически пассивным населением, к тому же преданным президенту, ведет себя так, как будто этого президента все только и мечтают свергнуть, чем порождает нервозность даже среди лояльных. Спрашивается, зачем избивать участников митинга в Петербурге, тихо, мирно шедших к метро? Зачем придумывать идиотские, даже для идиота, способы недопущения в Самару участников марша несогласных? Когда власть сильна, она либо позволяет оппозиции все, либо уничтожает ее на корню. То есть, если бы другая Россия допускалась к митингам и эфиру, или если бы Каспарова, Рыжкова и Касьянова расстреляли на стадионе, обыватель был бы спокоен. А так, как говорит мой знакомый лондонский банкир, авторитаризм в России пластмассовый. Закручивает пластмассовые гайки пластмассовым ключом. Мидл-класс знает за пластиком свойства дешевого заменителя металла и невольно вибрирует, подозревая за властью не силу, а постыдную тайну. Версия 4. Кредитная. Треть населения страны прочно влезла в кредиты. Вице-президент ритейлового банка из первой тройки по размеру капитала рассказывал о попытке год назад выйти на Урал. Оказалось, что в Екатеринбурге местными банками выдано 260 тысяч кредитов. Ну и что, город-то миллионник. а то, что в пересчете на экономически состоятельное население, это два кредита на семью. Набрав же кредитов, россияне обрекли себя на нервозную жизнь от выплаты до выплаты, и вот сидит московский менеджер, переехавший в Беляево, из однушки в трешку, и трясется. Зарплата у него 4500 долларов, а выплаты банку 2500 долларов, а в новой квартире кладут полы из дубовой доски, а старая квартира, продажей которой он рассчитывал свести концы с концами, зависла в листинге, хотя уже трижды снижали цену. И вот очередная выплата, а зарплата на карточку еще не переведена. Как ему смотреть с оптимизмом в будущее? Версия пятая. Кризиса осуществленных желаний. Словно в анекдоте, в котором нового русского не радуют старые елочные игрушки, многие из самых обычных россиян напоролись на то, за что боролись, а боролись они со времен СССР за материальную обеспеченность, в процессе борьбы придя к убеждению, что любые штучки типа духовности, нравственности, морали или, не к ночи будь сказано, культуры, есть удел либо лохов, либо инструмент их разводки. И вот телевизор, машина, квартира и дача приобретены, но место счастья занимает тоска. Счастье, как выясняется, не продается, а другие, потенциально ведущие к нему пути, поросли травой. Версия шестая. Нефтяная. Упоминаю лишь потому, что большинство уверено, именно углеводороды есть источник их благ, пусть даже их личные блага проистекли из торговли каким-нибудь китайским трикотажем. На самом деле продажи нефти и газа обеспечивают лишь 40% ВВП, а в последние пару лет не они, а потребительский спрос является главным двигателем российской экономики. Другое дело, что основные нефтепотоки национализированы, то есть переведены от известных владельцев к неизвестным. Это приводит к ситуациям, когда при росте мировых цен на нефть капитализация нефтяных госкорпораций падает. Когда такое случилось, спрашиваете? Да вот в этом, 2007 году. Версия седьмая. Качество госуправления. Парадокс. Какое социологическое исследование не возьмешь, деятельность всего государства, кроме главы государства, оценивается ниже уровня воды в сортире, в котором когда-то глава государства обещал замочить всех врагов. Государственное здравоохранение. Зурабова готова разорвать не только чернь, но и приличные портфельные инвесторы. Пенсионная система – полный кошмар. Армия – дедовщина и 3 копейки в год на довольствие. Попробуйте хоть раз проехать по трассе Москва-Петербург. Там мириады автопоездов с новенькими иномарками и километры кошмарной разбитой двухрядки, засевшими в кустах гаишниками. Иномарки в страну возятся благодаря частному бизнесу, дороги не ремонтируются и поборы взимаются благодаря государству. Десятки моих знакомых в последние годы построили себе дачи, но ни к одной из них не подведен газ, хотя в стране существует «Газпром» и глава его неплохо выглядит. Версия восьмая. Инфляционная. Уровень инфляции в стране около 10%, в полтора раза ниже роста доходов. Казалось бы, это повод не для тревоги, а так, для раздражения, которое вызывает, скажем, подорожавший на 2 рубля йогурт, если бы не одно. Растет и расслоение по доходам. Так что доходы опережают инфляцию у богатейших, а что у беднейших, да и среднейших, вовсе не факт. Вот моя знакомая петербургская барышня 10 лет курсирует, как и я, между двумя столицами. Только предыдущие 9 лет она курсировала в купе, а в этом году в плацкартном вагоне. Если самый дешевый купейный билет в январе стоил 900 рублей, то в мае 1500. За билет на скоростной поезд в один конец, 5 часов, 650 километров, надо выложить 2700 рублей. Для сравнения, поезд Париж-Биарриц, те же 5 часов, но 900 километров, обходится в 100 евро в оба конца. Барышня является переводчиком-синхронистом, а потому подумывает из России отчалить в сторону Биарица. Версия девятая. Купленные Фемиды. У приятеля детства, владельца автосервиса, большие проблемы. Сына схватили средь бела дня и забрили в армию. У жены, работающей в химпроме, Госнаркоконтроль остановил производство, объявив растворитель этанол наркотиком, а ее саму сотрудницей наркокартеля. Сын был отмазан за $500, дешево отделались. С женой сложнее. МВДшная крыша знакомого объяснила, что передел собственности в химической промышленности крышует ФСБ. Я не знаю, что здесь правда, кроме проблем. Приятель тот же. Возможно, его крыша разводит его на деньги. Возможно, на деньги разводят крышу. Факт в том, что любая серьезная крыша давно стала государственной, а разница между бандитами без формы и бандитами в форме только в форме. Возможность решать проблемы по закону через суд он не верит ни на грош. Суды куплены, МВД поголовно куплено, ФСБ втрое дороже, но куплено. Администрация куплена, говорит он, не доводя рассуждения до главного. А кем, собственно, куплено все? Бизнес приятеля недавно был оценен в миллион, в полмиллиона его квартира. Сегодня он думает, что бизнес или квартиру выгоднее продать и опять же свинтить. Он просто не уверен, что не придут за его автосервисом. Версия 10. Глобального кризиса. Между прочим, 60% российского фондового рынка – деньги зарубежных инвесторов, а мировой фондовый рынок переживает не лучшие времена. Многие предрекают скорый кризис. Начнется все с США, где ждут обрушения рынка недвижимости, вызванного, в свою очередь, кризисом ипотеки. Какая связь между ипотекой в Айове и работой в Курске? Прямая. При глобальном кризисе инвесторы в первую очередь выводят деньги с рискованных рынков, к которым относится и Россия. Капитализация наших компаний падает, кредиты для них становятся золотыми, сотрудники теряют работу, а банки банкротятся, потому что ипотечные и потребительские кредиты перестают возвращаться. А политическая элита, также обедневшая, вмиг перегрызается и начинает рассказывать друг о друге весьма интересные вещи. И тут уж действительно требовать импичмента и строить баррикады, чему МВД, ФСБ, спецназ и ОМОН, потерявшие доход от крышевания, вряд ли будут сопротивляться. Честно говоря, я попытался суммировать все версии, но в итоге пришел к еще одной, собственной. Разваливая с яростной радостью СССР, а его погубила не любовь суммарного «мы», строя новую Россию в голоде и холоде, буквально, мы, в общем, грезили о стране европейской, или точнее, панатлантической цивилизации, базовые принципы которой едины от Ванкувера до Копенгагена: равенство, свобода, справедливость, закон, благосостояние, и где последнее есть только следствие из первых четырех, и к которому, в смысле богатству, некоторые страны шли десятилетиями. Мы же мгновенно, при первой углеводородной оказии, разменяли на деньги и равенство, и свободу, и справедливость, и закон. По уровню потребления мы вполне Европа. По типу внутреннего устройства даже не Азия, где картель, семья, ЖУС, клан открыто узурпируют власть. Мы стали вновь, как и во времена СССР, уникальной страной. И теперь трясемся, не видя ни примера, ни поддержки нашей уникальности, чувствуя только, что дом стоит на песке. Но или на нефти, качается. И к этому привели не Ельцин и даже не Путин, а общее, коллективное и, боюсь, что сознательное. Поэтому каждый, способный хоть к малейшему анализу, и ощущает сегодня так тревожно свою вину, потому что знает, на этом свете или на том, самому или наследникам, но ее придется искупать. 2007 год.